Джеффри Дивер. Исчезнувший. Роман. Перевод с английского Сергея Певчева. Серия «Линкольн Райм и Амелия Сакс». Санкт-Петербург. Азбука Аттикус. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. По Нью-Йорку разгуливает серийный убийца. Он убивает с нечеловеческой жестокостью и каждый раз ускользает от полиции, словно растворяясь в воздухе. Наваждение? Мистика? Или трюки иллюзиониста? К расследованию привлекается эксперт-криминалист Линкольн Райм, прикованный к инвалидному креслу, и его давняя напарница Амелия Сакс. Они начинают напряженную игру в кошки-мышки, где все не так, как может показаться на первый взгляд. Им надо поторопиться, потому что фокусник готовит ужасающий план мести.